Глава 57. Хулио обожал Мадрид. Если бы он не считал своим долгом оставаться на ферме с отцом, то с удовольствием переехал бы в город и вел нормальную жизнь. Учился, снял квартиру около парка Ретиро, чтобы ходить туда на пробежки. Каждый раз, когда ему удавалось вырваться, хотя бы на несколько дней, забыть о своей семье и о свиньях, он приезжал сюда. Гулял по Гран-Вие, ходил в кино — иногда в театр, если получалось достать билет на мюзикл. Поднимался на смотровую площадку на крыше какого-нибудь отеля, откуда был виден весь город. Или катался на лодке по пруду. Каждое Рождество он обязательно фотографировался рядом с большими деревьями в светящихся гирляндах, которые украшали столицу. Здорово было бы привезти сюда Касимира и Серафина, но теперь уже не получится. Иногда он представлял себе, как им понравилось бы на параде «Кабальгата де Рейс». Музыка, карнавальные костюмы, сладости. Сегодня он не пошел на Гран-Виа. Бросив Рено Кангу на обочине национального шоссе, он больше 10 часов брел по полям до Таранкона, чтобы не попасться окружившим Санта-Леонор полицейским. Там он сел на автобус, проспал всю дорогу 1:10 и в 6 вечера вышел на южном вокзале Мадрида. Потом направился пешком к Ла-Гаспе. Он не торопился и не чувствовал усталости. Проходя мимо старой скотобойни, решил заглянуть туда. Воображение рисовало ему, каким восхитительным было это место в прежние времена, когда свиней забивали без ветеринаров, без электрических устройств для оглушения, призванного избавить животное от страданий. Без подъемников, приборов для свежевания, электропил, клещей. Только мужчина или несколько мужчин, чтобы собирать кровь, и идеально заточенный нож, как тот, что лежал сейчас у него в кармане. А теперь скотобойню превратили в культурный центр. Люди жаловались на кризис смыслов, а сами превращали свое культурное наследие в центры, где вместо того, чтобы убивать животных для еды, показывали дурацкие театральные постановки или устраивали еще более дурацкие танцевальные вечеринки. То, что называли прогрессом, Хулио считал очередным ударом по привычному жизненному укладу. По сельскому труду, по фермерству, по простому, исконному существованию. Перед побегом из Санта-Леонор он покопался в ключах женщин, побывавших на ферме, чтобы найти, где остановиться в Мадриде. Выбрал несколько штук и решил пока отправиться к Дельфине Баньос. Она жила совсем недалеко, в проезде Делисиас. Он соблазнил Дельфину прошлой весной. Скоро будет год, как она умерла. Хулио несколько месяцев следил за ней, чтобы удостовериться, что у нее совсем никого не было. Она работала учительницей, но уволилась из-за депрессии и часто гуляла по вечерам, всегда одна. Во время такой прогулки он и подошел к ней, спросил, как куда-то пройти или когда работает музей, что-то подобное. Завязался разговор, в итоге они пошли пить кофе. На третьем свидании он ее соблазнил. И 2 раза, побывав у нее в гостях, она оказалась не то чтобы девственницей, но почти, повез на ферму Санта-Леонор. Интересно было видеть ее с Касимирой и Серафином. Дельфина не кричала, как другие, только тихо молилась. По дороге к дому Дельфины он зашел в супермаркет, купил хлеба, несколько банок консервированного тунца, пару плиток шоколада, бутылку вина, упаковку одноразовых бритв и пену для бритья. Квартира Дельфины была маленькой, всего 1 комната и ванная, выложенная розовым кафелем. Когда он впервые пришел сюда с ней, здесь царили чистота и порядок. Но сейчас уже чувствовалось запустение. Хорошо, что до перевода в жилой фонд это была коммерческая недвижимость с отдельным входом с улицы. Не нужно идти через подъезд, а значит, куда меньше вероятность наткнуться на соседей. Он сразу направился в ванную. Побрился наголо. Те, кто видел его только на фотографиях, теперь вряд ли узнают. Потом зашел в интернет-кафе неподалеку от дома. Владелец араб распечатал ему адреса мадридских приемных центров для детей. В одном из них должна находиться малютка. Скорее всего, она в центре первичного приема, куда дети попадают по требованию правоохранительных органов. Таких 4. 1 в районе Каса дель Кампо, 2 в Арталесе и 1 рядом с кладбищем Альмудены. Начал он с Каса дель Кампо. Прогулялся вокруг здания, стараясь не попадаться на глаза взрослым. Мальчишки во дворе играли в футбол. Он подошел к ним, спросил, не привозили ли сегодня новенькую. Те ответили, что не привозили. То же самое повторилось в двух центрах в Арталесе. Наконец, Хулио добрался до центра, который находился рядом с кладбищем. Он назывался «Цветущая верба» и занимал большой особняк на улице Португалетте. Никаких вывесок снаружи не было, только скромная металлическая табличка с названием центра на двери. Но что-то в облике здания подсказывало — это необычный дом. Особняк мог бы сойти за частную клинику со своим ухоженным, но безликим садом, опущенными занавесками и двумя кустами по бокам от входа. Было поздно, и Хулио опасался, что двери закроют, а он так ничего и не узнает. Но ему повезло. В сквере на проспекте Дорог он заметил троих курящих подростков. «Вы не из цветущей вербы?» «Тебе какое дело?» — отозвался тот, что понахальнее. «Я ищу одну девочку. Хочу узнать, не в этом ли она центре. Ее должны были сегодня привезти». «Твои проблемы!» «20 евро». Мальчишки схватили купюру. «Она рыженькая, на вид лет 8». «С кошкой?» У Хулио не осталось никаких сомнений. Он нашел малютку.